Алло. Я. Здравствуйте. Франческа Борисовна, это вы? Да. Я специалист по делу взыскания просроченной задолженности банка «Ренессанс Кредит». Меня зовут Терещенко Анастасия Алексеевна. Я вас информирую о записи разговора и дополнительной обработке персональных данных. Позвонила по поводу задолженности по кредиту наличными. Вижу 20 дней опоздания фиксируется. А что случилось? Почему оплату задержали? Денег нет. Уточните, с чем связаны финансовые сложности, что случилось? С отсутствием денег. Вы работаете? А это имеет какое-то значение? Да, мне просто пытаюсь понять, с чем связаны финансовые сложности А зачем вам вашей это работы. нужно? Затем, чтобы вы подписали договор, но сейчас нарушаете его условия. А зачем вам нужны мои какие-то личные причины? Понять, почему вы нарушили Зачем вам договор. это нужно? Я 10-й раз спрашиваю. Помочь решить вопрос по долгу, Ну, Франческа Борисовна. заплатите за меня, если вы хотите помочь решить вопрос. Франческа Борисовна, кредит был на вас оформлен, поэтому вы должны самостоятельно оплачивать. Сейчас у вас уже приближается очередной платеж по кредиту. Долг с очередным платежом составляет 7688 рублей. Если не готовы сейчас очередной платеж внести, тогда его по графику до 5 марта оплатить. Именно просроченная задолженность составляет 3699 рублей. Можете без рубля 3700 рублей. Включена уже неустойка, начисленная согласно тарифному плану. Зачем вы мне все это Задолженность говорите? вам требует погасить до 26 февраля. Оплата сегодня или завтра будете Да не вносить? будет оплаты. С чем это связано, Я уже Франческа Борисовна? Вот прошло сказала. 20 дней. Какую-то сумму удалось найти вам? Вы глупая. Какую-то сумму уже удалось найти вот за 20 дней просрочки? Вы глупая. Франческа Борисовна, вы вопрос понимаете? А вы понимаете ответ? Вы какую-то сумму уже смогли найти или нет? Я не искала. Не Это искали. мое имя отправляли. Я понимаю, что у вас сложная ситуация возникла, как вы говорите, финансовые сложности. В то же время кредит банк вам оформил на условиях возвратности, срочности и платности. То есть вы при любой ситуации обязаны в срок вносить Нет, оплату. это Это на что основании ты? Я 309 поняла. статьи ГК РФ. Время я вам могу продлить еще раз до пятницы, Я не буду 28 платить. февраля включительно. То есть вы отказываетесь от оплаты? А что непонятного было в фразе «я не буду платить»? Зачем вы ее переспрашиваете? Франческа Борисовна, без письменного согласия банка вы не имеете права отказаться от оплаты. Ну У вот в вас есть суд письменное подайте согласие и банка? делайте, что хотите. А у вас было под судебным Да, разбирательством был банка? уже. То есть вы понимаете, что будут рассматриваться условия выполнения или невыполнения условий договора. А вы При понимаете, что существовании у меня стоит нет ни обязательство одного выполнения. исполнительного производства на мое имя, потому что банку было отказано в принятии иска? Рассматривается альтернативный вариант, Франческа Да Борисовна. не буду Если я не ничего хотите... рассматривать, я просто не буду вам платить и все. У вас письменное согласие есть, что банк Да мне разрешает вам не насрать на платить в ваше срок? согласие. У меня банк, что я не пойму? Царь и бог для меня, что ли? Вы в одностороннем порядке не Вот имеете все то отказаться же от оплаты самое в суде. кредита. Как Вы видите, я отказываетесь? отказываюсь, и ничего не происходит. Поэтому рассматривайте альтернативные Я не варианты. буду Хотите ничего банк отказаться рассматривать. Вы кредита? тупая или глухая? Прекратите свой скрипт Франческа читать, Борисовна. голову включите и подумайте, что вы Франческа говорите. Борисовна, это ваше обязательство. Сейчас Да я нарушается статья насрала на эти 819 обязательства. ГК РФ. Кредит нарушается 819 статья ГК РФ. А вы Кредитный судья, чтобы договор. определить Основание нарушение статуса. Гражданского кодекса? А вы не понимаете, что вы сейчас нарушаете договор, который вы А вы подписали? судья, чтобы Специально определить 719 это? статья ГК РФ. Франческа Борисовна, банк действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое вы, в свою очередь, сейчас нарушаете. Поэтому Ага, все, сейчас суд удачи в наш занял суде. два месяца, Вы влияет глупая на вас женщина, которая умеет только читать скрипт. Вы не предназначены для Франческа конструктивного Борисовна, диалога. Как научитесь конструктивно я с вами разговаривать, конструктивный диалог перезвоните, веду. хорошо? С вами Я с очень вами конструктивный неприятно диалог веду. разговаривать, я прям деградировать начинаю. Вот есть эволюция, есть деградация. Я вот сейчас после разговора с вами, я прям понимаю, что я тупеть начинаю. От того, что вы просто Франческа, роботизированная женщина, которая тупо читает скрипт, даже не вдумывается в то, что вы читаете. Вы хорошо, вот можете варианты какие свободно, были? я вас Потому что более если не задерживаю. в дальнейшем нарушение повлияет на ваше кредитование, то есть банки будут В вам отказывать в дальнейшем, кредитовании. если вы также будете читать свой скрипт, вы ни хрена ничего ни у кого не взыщете, потому что ваш скрипт уже не работает. Я Включайте с вами голову, принимаю когда все работаю, варианты. когда работаете. Франческо говорит, но мы должны понимать, что Я сейчас никому оформление ничего не кредита должна, пока не это доказано услышать. обратное. И Послушайте, какой-то голос оформление из трубки кредита. необразованной женщины ни в коем случае не сможет меня в этом убедить. Я вас всерьез не воспринимаю, абсолютно. Ваши Оформление требования, ваши кредита. там мольбы я в любом случае не воспринимаю. Все, всего доброго, у меня звонит другой Готовы продолжить телефон. диалог с Франческой Борисовной, потому что вы сейчас ведете монолог. Вы должны осознать, что оформление кредита – это действительно выход в сложную ситуацию. Алло? Алло. Да, говорите. Здравствуйте, меня зовут Амина Вангеля Шаматовна, инспектор департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Как вас еще раз? Екатерина. Меня зовут Ингеля Шаматовна. А фамилия Ингеля Шаматовна? Данинова. Господи, первый говоришь. Ну, говорите. Мария Сергеевна, это вы? Да, это я. Хорошо. По состоянию на 3 февраля 2020 года сумма вашей задолженности составляет 37 880 рублей. Вам необходимо произвести оплату суммы задолженности не позднее 5 февраля. Когда будете оплачивать? Если вы говорите, что задолженность 37 тысяч, какого хера тогда вы подаете на судебный приказ на 39 900? Дарья Сергеевна, если вы говорите о том, что вы оплачиваете, не оплачиваете, да, и, следовательно, банк имеет на вас подать в суд, правильно, почему тогда, если вы говорите, что есть судебный приказ, в течение 5 дней вы не исполнили его до сих пор? Я его отменила. Ну, банк имеет право ходатайствовать о том, чтобы передавать опять ваше дело в суд. Не ходатайствовать, а ходатайствовать. Не повторно, а подавать исковое заявление. Вы вопрос мой слышали? Я говорю, если задолженность 37 тысяч, какого хера вы подаете на судебный приказ на 39 900? Нажиться захотели? Ну, во-первых, Дарья Сергеевна, банк имеет право начислять вам штрафные санкции неустойку, согласно Так, статье судебный приказ 215, от 23 января. И в дальнейшем, так госпошлину кто за вас будет? Это еще плюсы госпошлины, это без госпошлины. Еще госпошлина 684 рубля. Сумма судебные издержки, госпошлина. Я вам говорю про сумму основного долга. Вы тупая? Вы не слышите вопрос? Я не пойму. Вы корректнее общаетесь? Вы корректнее общаетесь? Так вы на вопросы мои отвечаете. Я говорю, почему на сегодняшний день сумма задолженности 37, а вы 23 числа в суд предоставили данные о том, что 39. У вас сумма долга 37 880. Ну, короче, у меня понятно. Данная информация Вы конченые, была... понятно. Если у вас указано... В суд обращайтесь. Дарья Сергеевна. Будем Давайте считать ваши посчитаем. проценты. Что вы там начисляете, что вы там не хорошо. начисляете. Вы понимаете, что хорошо. Вот банк на вас подал в суд, вы будете решать вопрос в принудительном порядке. Ага, если вы суд в выиграете случае, такими вернете, юристами вернете, долбанутыми, как у вас. Конечно, Дарья Сергеевна, конечно, банк Вот такая выиграет. Шамаевна, как вы, будет писать исковое, херу, чего вы там выиграете. Всего доброго, Дарья Всего Сергеевна, злого. Решайте вопрос оплаты. Решайте вопрос с мозгами. Сотруднику Хоть бы время. Какое Алло. Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Разговор записывается. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Коваль Елена Викторовна. Представляю, ухи, уберт разговор, у нас записывается. Светлана Юрьевна? Да. Звоню вам по факту вашей задолженности. Первоначальный кредитор был банк УТП, сумма 3368 рублей 59 копеек. Долг ваш был передан к нам в компанию по 382 статье «Переступка прав требования». Сумма фиксированная, проценты не растут. Погасить необходимо в ближайшее время. К добровольному погашению готовы? Я вам ничего не должна. Должны. 3368 рублей 59 копеек. 385 статья Гражданского кодекса знакома? Почему здесь это? Объясните. Знакома или нет? Я вас спрашиваю, объясните, почему здесь это? Уведомление должника о переуступке права требования. Думаю, что за это время вам его не раз отправляли. Сейчас проверим. Проверяйте. Ну да, так и есть. Единственным доказательством того, что я уведомлена о переуступке права требования, может являться трек-номер заказного письма, либо подпись на бланке у курьера. Что-то такое имеется у вас? Я не могу этого проверить, потому что я контакт-центр. Письма занимаются соответствующие. Вы знаете, меня этим, об этом никто не уведомлял о переуступке права требования. У меня 10 марта будет первое судебное заседание в арбитражном суде о признании меня несостоятельной, то есть банкротом. И я копию заявления направляла в УТП-банк. Если УТП-банк не заявит своих никаких требований о вашем существовании в наших отношениях с УТП-банком, мне ничего не известно. Успеете заявить? Успеете. После 10 марта на сайте Коммерсант появится вся информация. Успеете заявить свои требования? Успеете. Не успеете? Ваши проблемы. Финансовый управляющий не будет разбираться, отправляли вы письмо, не отправляли. Это будут исключительно ваши проблемы. Вы знаете, что по указам банкротом не признали, вы обязаны погашать ваши задолженности. Я обязана погашать задолженность в том случае, когда я знаю, кому и куда и почему я плачу. Да вот сейчас знаете. Я вам вы пришлю письмо какое-нибудь или позвоню и скажу, что вы мне денег должны. Вы там когда-то давно у Васи Пупкина занимали, так вот Вася мне ваш долг продал, вы мне должны 100-500 миллионов рублей. Вы мне на слово поверите? Всю информацию всегда можно проверить, было бы желание. Зачем мне это проверять, если это обязанность либо вторичного, либо первичного кредитора уведомить? Я что, буду каждый день звонить в ОТП-банк и спрашивать, а вы продали? А вы продали? А вы переуступили? А кому переуступили? А зачем каждый день? Один раз вы позвонили, уже бы давно все подтвердили, зачем? Все попогасили. Мне это нужно. Я не буду вам ничего платить. Это не моя обязанность уведомляться. Взять деньги можно, а возвращать, конечно, не нужно. Я ничего не брала. Запомните раз и навсегда. Нет, нас не брали. Если вы купили тухлый долг, то это ваши проблемы. Исключительно. Если вы не умеете работать по закону, вот будете вот так вот бестолково названивать и молчать в трубку, а я буду вам по голове говно размазывать. А вы будете обтекать, сидеть и слушать меня. Набрали чужих денег. Да это не ваше собачье дело, что я там набрала. Еще надеюсь, что вам все спишут. Никто вам ничего не спишет. А вы что, эксперт по банкротству? Я очень надеюсь, что квартиру вашу продадут. Единственное жилье не продают, не несите херню. Да вы что? Зато вы не что. На комнату. Да не трындите и не несите херню. По голосу слышно, что вы женщина в возрасте, а вы так глупо выглядите, когда вы закон о банкротстве даже не читали. Вы обычная... телефонистка, думаете, первая, которая нигде не нашла больше первая. Работы, вторая, кроме как пойти, напялить гарнитуру на башку и нести скрип, нести херню. Никто ничего больше вам вы не ни на что в жизни не способны. За копейки, вот и посмотрим. А я потом позвоню ваш странный Филберт. Приглашу к звоните, телефону конечно. Именно вас и скажу, звоните, что тетя, ты обосралась. меня признали конечно, банкротом. Не забудь, конечно, а ты не забудь своему руководству сказать о том, чтобы вы не забыли заявить свои правотребования, если вы знаете, конечно, как это делать. Отлично. Я за вас не волнуюсь. Все, можешь быть свободна. Волнуйся за себя, Светлана Юрьевна. У меня больше к тебе вопросов нет. Мне с необразованной женщиной не о чем разговаривать. Он понимает, что он не прав, и доказательства у него закончились. Продолжай себя этим утешать. Удачи вам в жизни. А тебе... Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из Сбербанка России поступает. Веронику Сергеевну, я могу услышать? Слушайте. Вероника Сергеевна, это вы? Это я. Специалист Елена Геннадьевна Жаминова, управление по работе с проблемной задолженностью, ведет созвучный диалог. Звоним по поводу вашей карты кредитной. Уточните, сумма 12 300 рублей у вас не внесена и не вносится оплата у вас уже на протяжении 79 дней. По какой причине? Не хочу я вам платить. В смысле, не хотите вы платить? А то, что вы деньги использовали, вас не смущает? Нет. То, что у вас сумма общей задолженности по кредитной карте на сегодняшний день, я сейчас смотрю, составляет минимум 79 200. Вообще не смущает ситуация? Вообще нет. То есть вы деньги-то прислали сразу же с целью их не платить? Вы бы лучше, Вероника Сергеевна, конструктивно вели диалог. Мы ведь имеем право сотрудника выездной группы взыскания направить. Приезжайте. Приедет, значит, и поговорит. Где проживаете? Приезжай. По какому адресу? Там же. У вас указано, где живете? Я же сказала, там же. И сотрудник, насколько я понимаю, уже выезжал, разговаривал с вашими соседями, оставлял вам уведомления о просроченной задолженности в почтовом ящике. А вы его получали? Открывали? Ничего не было в почтовом ящике, никто с соседями не... Ну, вы загляните туда и найдете уведомление, Вероника Сергеевна. Мне просто не совсем понятно, чего добиваетесь-то. Чтобы банк принудительно взыскал задолженность? Да, именно этого. То есть вы так хотите судебному приставу половину заработной платы отдавать? Ну, это если вы в суд выиграете. А у вас еще есть вообще мысли какие-то, что банк может его проиграть? У меня есть личный опыт и практика. Какой личный опыт, Вероника Сергеевна? Не возврата денег? Положительный. Потрачено. Какой положительный? Банку-то вы почему вы не платите? Дура, что ли? Причину? Назовите уважительную. Я в суде вы, вам все назову. Лично сотрудника тоже вот так будете называть? Или вы только по телефону на это способны обзывать? Ну, если приедет, обзову. Если дебил какой-нибудь приедет. Вероника Сергеевна, если он придет... Хороших людей никто не оскорбляет. А если будет протокол составлен за оскорбление, и будете штраф платить? Ну, отлично будет. Не смущает ситуацию? Вообще нет. Где работаете? Пожалуйста, адрес места работы назовите. Нигде не работаю. А у вас в анкете указана информация, что работаете вы в санатории, инструктор-методист. Там работаете? Вы глухая или тупая? Я же сказала, нигде не работаю. Вероника Сергеевна, перестаньте меня оскорблять. Вы зачем это делаете? Что, вы обидитесь, расплачетесь и трубку бросите? Где работаете, Вероника Сергеевна? Да ты тупая мразота, дебилка, говорю, нигде. Ты что, курица, информацию не воспринимаешь? Дебилка. Вероника Сергеевна, я тебе сказала, нигде. Адекватно. Умеет общаться? А ты умеешь адекватно реальность воспринимать? Вот ты три раза спросила, где работаете? Я говорю, нигде. Сообщите, где работаете. Вероника, я говорю, нигде. Сергеевна. Да так, такую, как Вероника, ты, надо было тебя в колыбельке задушить надо было. Да и насрать. Переслушай перед сном и пойми, какая ты... Овца. Позвони и дай этот разговор маме своей послушать. Пусть она послушает и посмотрит, как вырастила. И пусть еще раз удостоверится в том, что зря не сделала аборт, когда узнала, что тобой беременная. Вероника Сергеевна. И потом к папе подойди и скажи, что когда он будет писюн свой сувать куда не надо, купает, чтобы вот такое вот недоразумение, как ты, не родилось. Вероника, как ты вообще дожила до своих лет, я не понимаю. Что там и заикаешься? Нормально все. Не заикайся, нормально все. Вы меня слышите, Вероника Сергеевна? К сожалению, я тебя слышу. А не я. Да ты там что-то, Вероника Сергеевна, Вероника Сергеевна, Вероника Сергеевна. Что, обосралась уже? Сначала. Вероника Сергеевна, вы сначала... Выпейте, а потом на телефон... Да ты мозги свои найди сначала. Лекарство. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте. Дарья Сергеевна? Да. Восточных развал, меня зовут Екатерина Викторовна, отдел судебного взыскания. Как Они вас зовут еще раз? Задолжен. Екатерина Дмитриевна. Фамилия. Чему допустили просроченную задолженность? Фамилию свою назовите. Мергенова. Почему вы звоните в неустановленное законом время? В установленное законом время. У меня 7 часов 18 минут. У нас 8 часов 19 минут. А вы должны звонить по месту покупки сим-карты. Почему просили просрочную задолженность 545 дней? Потому что вы звоните в неустановленное законом время. Ты что, полтора года можно не платить? Да. Ваш кредитный договор подготовлен на передачу коллекторского агентства. Там хотя бы грамотные люди работают. Да. Угу. Они будут иметь право на выездные мероприятия как с вами, так и с членами вашей семьи и контактными лицами. Вы тоже имеете Банк на это право. Банк поставит вам требование полного досрочного гашения в размере 19 тысяч рублей. Сегодня, завтра нужно оплатить. Через какую платежную систему планируете оплачивать? Почтовым голодом. Долго идти будет. Нужно в кассе Восточного Стрессбанка. Я очень рада. Через что будете оплачивать? Где деньги? Я уже ответила. Почтовый голубь не подходит. Ваша проблема. Это ваша проблема. Задолженность у меня нет проблем. Перед банком. Когда вы подписывали кредитный договор, вы должны были отдавать себе отчет, что имеете обязательства перед банком. Но я вы их не выполняете. За что начинаются штрафные санкции. Угу. И то что? Есть вы отказываетесь оплачивать? Я вам фиксирую официальный отказ. Да, хоть на лбу его себе зафиксируйте. Вообще насрать, что вы там зафиксируете. Ждите кредиторов на пороге вашего дома. Ой, 545 дней. Разговаривайте с длинными лицами. Ага. Скоро придут. Ага, вот так каждая маромойка вот так говорит. Скоро придут, ждите, ожидайте, вы обязательно оплатите. Ни к чему же, блин. Взыскатели херовы. Угу. Угу. А вы должники? Обосраться прямо обидела. 45 дней. Будем продолжать звонить вам, вашим контактным лицам. Ага. Удачи. Всего доброго, до свидания. Тупорылая мартышка, блин. Ну все, трубку бросай, курица. Мы с вами не приходили на личные? Это не личные. Я пошла держать в руках. Я и так держу ваши себя личные. В руках. Да. Оно все, видно. Все, пока. Что ты там можешь видеть по телефону? Ну все, давай, трубку бросай. Что ты дышишь у меня там в трубку? Вздыхает она, лебедь умирающая. Нажралась, что ли, вчера? Тяжело работать? Алло? Алло? Алло. Да, говорите. Здравствуйте, это Банк Росгид. Меня зовут Хайдарова Алия Рафаэлевна. Разговор записывается. Это Франческа Борисовна? Да. Звоню из отдела по работе с задолженностью по поводу вашей кредитной карты. На просрочке договор 24 дня находится, 10-600 задолженность. Помимо этого 14-200 потребительский кредит. Почему не оплачиваете? Я уже говорила. Что вы говорили? Ну, что, вас не фиксирует комментарий? Чем у вас просрочка? Я же уже говорила. Будем общаться до тех пор, пока задолженность не погасится. Общаться-то мы можем до тех пор, пока не будет погашена задолженность, но повторять вам одно и то же я не намерена. Повторять будет, если по телефону в дальнейшем на контакт не будете идти, то договор могут передать. А вы меня сейчас пугать пытаетесь или что? На контакт вы также в прошлый раз банком не шли, это было 20 февраля. Ну, правильно, вы одно и то же спрашиваете. Ну, а вы думаете, в дальнейшем это приведет к чему-то хорошему, вообще положительному? Да, мне без разницы, к чему это приведет. То есть вы отказываете тогда от оплаты? Я разве такое сказала? А почему тогда на контакт не верите? На какой контакт? Вам это будет расценивать как отказ. Я причину вас спрашиваю, по какой причине долг не достиг? Я уже говорила, я же вам сказала. Что вы говорили? Ну, почитайте комментарии, потрудитесь. Приложите хоть какие-то... Не общались. Что они общались? Вы с сотрудниками? То, что вы не работаете, это не причина не погашать долг. Ну, если для вас не причина, тогда не спрашивайте. Шуруйте сразу в суд. Корректно научитесь разговаривать. Хорошо, банк требования на сегодняшний день выделил. Где это требование? Задолженность необходима до 28 февраля. Банк будет с вас требовать? Да где это требование, девушка? Вы настолько бестолковы. Я вам сейчас озвучиваю, что вы мне должны 200 тысяч рублей. Банк ничего вам не должен, это вы должны. Да ничего я не должна, докажите, что я вам должна. А вы на каком основании считаете, что вы банку не должны? Ну а докажите, что я вам должна. Так и вы сейчас говорите об этом. Вы взяли деньги в банке, потратили их и сейчас не возвращаете. Как вы думаете, банк вам должен или вы нам должны все-таки? Ничего я никому не должна. Пока не доказано обратное. А кто деньгами тогда банка пользовался? Не знаю. Не вы? Выясняйте, доказывайте. То есть вы хотите сказать, что вообще кредит банки не брали? Я хочу сказать, что я никому ничего не должна. Договор, когда подписывали, тоже так связи с сотрудниками? Я никому ничего не должна. Тогда отказ фиксирует оплата? На лбу у тебя его зафиксируйте. Ну, учитывайте, договор, скорее всего, после данного отказа будет передан. Мне все равно. Только мне нужно возмущаться, когда к вам... Хорошо, не буду. Отказ зафиксирован, 3 дня для оплаты есть.